Интерлюдия вторая. Гости начали разъезжаться утром, но некоторых удалось выпроводить только ближе к обеду. Братья Анны вчера так налегали на бургундское, что слуги едва смогли их добудиться. Франсуа запустил в лакея, который попытался его растолкать, тяжеленный бронзовый подсвечник. К счастью, крепкая рука господина гвардейца изволила дрогнуть. Подсвечник пролетел чуть выше цели, разбил окно и крышу, стоявшей внизу кареты. Одним словом, утро после свадебного пира выдалось суматошное. Вступившая в права хозяйки замка Лилют, Анна провожала гостей и, как могла, решала возникавшие по ходу дела проблемы и недоразумения. Маркиза Нуаре где-то потеряла псалтырь, с которым никогда не расставалась. Епископ Рокфор Герен так лихо угощался во время завтрака, что уснул, не дождавшись десерта. А лакеи шевалье Леграна и монсеньора Гроссо устроили возле конюшни безобразную драку. Наконец, посторонние покинули замок, и все успокоилось. Анна впервые видела Лилют таким — тихим, пустым и, пожалуй, мрачноватым. Слуги почти не попадались на глаза молодой хозяйки, и только итальянец, похожий на растрепанную летучую мышь, неслышно скользил по коридорам и галереям замка. Видимо, заметив, что Анна переволновалась и устала, барон пригласил ее прогуляться вокруг пруда, подернутого ряской. «Мне не верится, что теперь я баронесса Дере». Девушка шагала рядом с мужем, а ее взгляд был устремлен на темную воду. Описывая водоемы, авторы героических и любовных историй часто сравнивали их с зеркалами, в которых искрится солнце. Но пруд у стен замка Лилют скорее напоминал круглое незрячее око, обращенное в небо. «Я буду долго привыкать». «Привыкнешь», — сказал Жиль Дере, «и научишься управлять имением». «Конечно, со временем я всему научусь, но пока это меня немного пугает. Замок такой огромный». Барон рассмеялся грудным раскатистым смехом, как будто вдалеке пророкотал гром. «Лилют — лишь один из моих замков. Есть еще замок Мушекуль, где я родился, Шантассе и Тифош, а также несколько домов по всей Франции». Анна оторвалась от созерцания воды и удивленно посмотрела на супруга. Жиль Дере был высок и широкоплеч, с прямым, как древко рыцарской пики, взглядом. Борода и длинные до плеч волосы были темными, и девушка в который раз задалась вопросом, откуда крестьяне взяли эту кличку «Синяя борода»? «Я не знала, что тебе принадлежат 4 замка». «Да, со временем ты увидишь их все. Но Лилют — моя главная резиденция, место, где я намерен провести остаток дней. Кстати...» Барон остановился и указал на противоположный берег пруда. «Там находится семейный склеп Дере». Анна разглядела среди деревьев каменное здание, увенчанное статуей ангела. «Там похоронены твои предки?» «Нет, мои предки лежат кто где. Большинство на полях сражений. В этом склепе похоронены 6 моих бывших жен и новорожденная дочь. И когда-нибудь под его сводами упокоюсь я сам». Анне стало немного не по себе. Разговор с бароном впервые коснулся темы его покойных жен. Вчера, в разгар пира, епископ Рокфор Герен произнес тост. «Желаю новой хозяйке замка не разделить судьбу 6 предыдущих». В самом пожелании не было ничего плохого. Анна и сама не хотела последовать за бывшими женами барона. И все же от слов подвыпившего епископа по спине пробежали мурашки. «А ведь я до сих пор не показал тебе замок», — внезапно воскликнул Дере. «Идем же, посмотрим на эту старую развалину». Называя Лилют старой развалиной, барон, конечно же, лукавил. Да, замок был древним. Его каменные стены, винтовые лестницы, глубокие бойницы повидали десятки сражений и немало пролитой крови. Но сооружение точно не собиралось разваливаться. Возводя стены, каменщики прошлого постарались на славу. Массивные двери были изготовлены из дубовых досок и обшиты полосами железа, чтобы выдержать натиск любого врага. Прежде Анна видела только зал для торжественных приемов и балов, свои личные покои и кабинет, где барон принимал посетителей. Теперь же Дере провел девушку многочисленными залами, показал оружейную, кухню и небольшую часовню. Лампады у распятия не горели, на статуе Девы Марии лежал толстый слой пыли. Похоже, у барона нечасто возникала потребность побеседовать с Богом. Когда Дере распахнул очередную дверь, Анна увидела узкую лестницу, уходившую вверх, подобно каменному штопору. «Это вход в башню?» — спросила Анна. «Да», — кивнул барон. «Слуги называют ее башней дьявола». «Почему?» «Какая-то старая легенда, я не интересовался. Давай поднимемся, если хочешь». Наверху башни оказалась круглая комната. Немного пыльная, но залитая светом. Здесь имелся небольшой камин и кое-какая мебель. У стены валялся перепревший соломенный тюфяк. Похоже, в башне дьявола когда-то жили слуги. Анна подошла к одному из окон. Отсюда открывался потрясающий вид на долину. И девушка представила, как приятно было бы сидеть тут, читая очередной роман из библиотеки барона. «Мне здесь нравится», — сказала Анна, поворачиваясь к супругу. «Можно это будет моя комната для чтения? А еще я бы могла поселить здесь своих голубей». На прощание Катарина подарила младшей сестре клетку с почтовыми голубями. «Если соскучишься, пиши. Голубь — самый надежный почтальон, доставит письмо быстрее любого гонца». «Конечно. Ты можешь распоряжаться любой комнатой этого замка. Почти любой». Осмотрев башню дьявола, барон и его юная супруга спустились в подвалы. Дере запалил факел и при его свете провел Анну по кладовым и винным погребам. В конце они остановились у неприметной железной двери, покрытой пятнами ржавчины. «Что там?» Анна потянулась к железной скобе. Жиль Дере молча отбросил руку девушки и загородил с собой дверь. Взгляд его внезапно сделался тяжелым. «А теперь слушай внимательно», — пробасил барон. «Ты ни за что, ни при каких обстоятельствах не должна приближаться к этой двери. Ходи где хочешь, бери все, что душа пожелает, но не смей переступать порог этой комнаты». Анна смотрела на супруга и не могла понять, что происходит. В свете факела его мужественное, благородное лицо стало напоминать дьявольскую маску. «Почему?» — пролепетала девушка. «Что такого за этой дверью?» «Этого тебе знать не положено», — отрезал барон. «Дверь за моей спиной запретная. И точка». «Хорошо. Я поняла». «Кстати». Что-то немелодично загремело, и барон извлек из кармана тяжелую связку ключей на железном кольце. «Это ключи от всех дверей замка Лелют». Девушка взяла связку, удивившись ее весу. Ключи ощутимо тянули руку к полу, словно руда, из которой был добыт металл, стремилась обратно в землю. «Здесь есть и ключ от запретной двери», — сказал Дере. «Но зачем? Если мне туда нельзя?» «Затем, Анна, что я тебе доверяю. Не смей меня подвести. А теперь идем отсюда, в этих подвалах сыро». Весь вечер Анне не давал покоя странный разговор о запретной двери. Что за игру вел барон Дере? Может, он испытывал молодую супругу? Проверял, способна ли она слушаться мужа? Ночью Анне приснился кошмарный сон. Она увидела бывших жен барона Дере, одетых в свадебные платья, похожие на истлевшие саваны. Грязные вуали скрывали костистые лица трупов с тонкой желтоватой кожей и ввалившимися глазницами. Мертвые женщины находились в комнате, похожей на каменный мешок, но Анна точно знала, что это не склеп на противоположной стороне пруда. Это была запретная комната в подвале замка Лелют. Они кричали, молили о помощи и царапали иссохшими костяными пальцами железную дверь. Анна проснулась в ужасе и...